Будучи воином позднего этапа стадии Великого Неба, Лю Кан провел не одну операцию вместе с кровавыми черепами. Хотя эта операция была организована в спешке, как опытный лидер рейда он был уверен, что они смогут взять вверх над ситуацией и смогут вернуть Нитяня обратно в раздробленный город живым. Но, как бы то ни было, он все равно опасался, что Нитянь может быть убит еще до их прибытия. Все воины в колеснице жаждали встретить Нитяня живым. Мало того, что Нитянь был гостем старейшины кровавых черепов и племянником близкого друга наставницы Лие, но он также спас жизнь Цай Юаня и Пэй Цици. Поэтому, как по формальным, так и по личным обстоятельствам, Цай Юань не мог просто сидеть сложа руки. Цай Юань все это время молчал, однако в одно мгновение он заговорил. «Дядя Лю, дядюшка Ши, ускорьте, пожалуйста, колесницу до предела. Я думаю, нам нужно добраться как можно скорее, а не идти наравне с остальными воинами. Учитывая нашу общую силу, мы справимся с охотниками. Мы не можем упустить момент, передвигаясь наравне со всеми». Они не ехали в полной скорости из-за нужды идти вровень с остальными воинами кровавых черепов. В течение нескольких дней Цай Юань не мог получить никаких новых данных о Нитяне. У него было плохое предчувствие, поэтому он решил ускориться. Не оборачиваясь, Лие сказал Цай Юаню: «А я и не знал, что вы совестливый человек». Лие думал, что Цай Юань был похож на Пэй Цици, поскольку она никогда никого не любила и не заботилась о ком-либо. Лие решил пойти с ними из-за временного отсутствия Мастря и Пэй Цици. Пэй Цици была глубоко занята культивированием, а их наставница все еще не вернулась. А теперь Лие понял, что Цай Юань не пытался устроить показательный рейд. Он действительно намеревался спасти Нитяня. Из-за этого его отношение к Цай Юаню начало меняться. Задумчивым взглядом Цай Юань посмотрел на Ши Цина и сказал: «Хуатянь не просто гост старейшина кровавых черепов, он однажды спас мне жизнь. Чисто технически, моя сестра и дядюшка Ши живы только благодаря Хуатяню, поскольку во время той битвы Ли Лан Фэн полностью зациклился на Хуатяне. У меня нет привычки быть в долгу перед кем-то. Теперь, когда он в опасности, для меня существует только один правильный выбор – идти и спасти его». Лие кивнул и не сказал ни слова более. Он остался вполне доволен такой точкой зрения Цай Юаня. После слов Цай Юаня Лю Кан засомневался, а затем громко сказал: «Ладно, раз Хуатянь так помог кровавым черепам, то я знаю, что нужно делать». С этими словами он достал большое количество духовных камней и рассыпал их под днищу колесницы. Бум! Где-то вдалеке взорвался энергетический шар, наполненный всеми видами токсинов, рассыпая разноцветные капли и огни во все стороны. Охотник раннего этапа небесной стадии стоял рядом с местом взрыва. Во мгновение его энергетический щит взорвался вместе с этим шаром. Мощный взрыв превратил его тело в кровавое месиво. К моменту, когда область окутал токсичный туман, он уже был мертв. Фью, фью, фью. Два тонких золотых меча внезапно взлетели в хаотическое магнитное поле Нитяня. Они метели прямо в грудь Нитяня. Нитянь холодно хмыкнул и выпустил несколько сгустков пламени прямо по направлению к этим мечам. Бах, бах. При контакте с огнем мечи отскакивали прочь из магнитного поля. Однако в момент соприкосновения отлетали искры. Несколько из них задели плечо Нитяня. Кожа Нитяня была моментально разодрана. На плече появилось множество мелких ран. Нитяня в этот момент преследовал лидер кровавой руки. Его правая рука стала вдвое больше его левой руки и наполнилась кровавой аурой. Он закричал: «Остановись, не убегай!» Нитянь холодно хмыкнул: «Если я сегодня выживу, то всех охотников постигнет ужасная смерть, включая тебя». Когда лидер кровавой руки подошел ближе, Нитянь использовал звездную энергию и применил еще один ближний скачок. В мгновение ока он переместился на 300 метров вперед. Затем на него начали бежать несколько членов группы Скорпиона. «Эй, сопляк, тебе не уйти от нас!» Между тем перед ним появился еще один белый флаг. Зеленая змея на знамени зашевелилась. Перед Нитянем вновь появился энергетический барьер. Нитянь сразу же бросился в другом направлении. Да, охотники все еще продолжали преследовать его. Однако в этот раз охотники клыка переключились на Ли Лан Фэна, потому блокада была не такой плотной, Нитянь мог попытаться найти в ней слабые места. Поскольку блокада ослабла, Нитянь также отказался от применения дальнего скачка. С другой стороны, его запас звездной энергии уже не позволял ему сделать это. Судя по всему, Ли Лан Фэн нарочно помог Нитяню ослабить блокаду. Вскоре Ли Лан Фэн напал и убил еще нескольких охотников небесной стадии. Нитянь вновь вышел на открытую пустошь, Он наконец увидел еще одну хорошую возможность для побега. Судя по его оценке, у него осталось совсем немного звездной энергии, которой хватило бы только на 3 звездных скачка. Он собирался использовать их только для побега от воинов стадии Великого Неба. При столкновениях с воинами небесной стадии он старался не применять звездный скачок, а использовать другие заклинания, пусть это и означало получение еще больших повреждений. Со временем его раны становились все хуже и хуже. Его лицо было покрыто кровью, он тяжело дышал. Даже его зрачки стали также налились кровью. Он уже начал видеть мир в красных тонах, а все из-за кровавых отеков на глазах. Внезапно Нитянь услышал громкий звук. В следующий момент через один из своих небесных глаз он увидел металлическую колесницу, на всей скорости несущуюся по пустоши. Его кроваво-красные зрачки сразу же сияли от возбуждения, на его лице появилось удовлетворение. Кровавые черепа. Глава 306. Властелин всех миров. Глава 307. Нитянь молча сидел в металлической колеснице и постепенно восстанавливался с помощью таблеток. В этот момент Ли Е и Цай Юань болтали в стороне. Сюй Лонг молча сидел с закрытыми глазами. Вскоре Нитянь почувствовал, что таблетки выделяют большое количество энергии. Здесь было всего 2 вида энергии. Это была эссенция плоти, которая вместе с природной энергией протекала по всему телу прямо к ранам, ослабляя боли и стабилизируя их состояние. А другой энергией была чистейшая духовная энергия, которая постепенно заполняла его духовное море. Таблетки Ли Е были очень эффективны, поэтому Нитянь довольно быстро восстанавливал затраченные силы. Однако его энергия стихии оставалась неизменной. 2 часа спустя Цай Юань держал рядом с ухом звуковой камень, затем он повернулся к Ли Е и сказал: «Наши почти здесь». Подвыпивший Ли Е засмеялся и сказал: «Этим охотникам хватает смелости только на одиночек. Когда они увидели тебя, то они сразу же бросились в рассыпную и побежали прочь, спасая свои жалкие жизни. Таким букашкам уже давно следовало сдохнуть в своих норах. Как им вообще хватило смелости объединиться и отправиться в погоню за Хуатянем? Что за идиоты? На самом деле их собрал Клык», — нахмурился Цай Юань. «Клык?» Ли Е на секунду задумался, а затем спросил: «Что вы знаете о них? Вы когда-нибудь видели их лидершу?» Цай Юань покачал головой: «Нет, на самом деле нет. Этот Клык сильно отличается от других организаций охотников. Мы пытались понять, откуда они пришли на самом деле. Думаю, скоро мы узнаем правду». Ли Е с удивлением спросил: «Они не отсюда?» «Ага», — кивнул Цай Юань. «Они определенно не из измерения раскола пустоты. Мы не знаем ни одного из их воинов. Никто не знает, из какого измерения домена падающих звезд они пришли и кто их поддерживает». Спустя мгновение вдруг на горизонте появились воины кровавых черепов. Под руководством эксперта стадии Великого Неба они быстро шагали прямо к колеснице. Сразу же настроение Цай Юаня улучшилось. Он выскочил из колесницы и поспешил заговорить с воином стадии Великого Неба. В этот момент Нитянь медленно открыл глаза, улыбнулся Ли Е, который сидел рядом с ним, и сказал: «Твои таблетки просто чудо, они оказались невероятно сильными и эффективными». За короткий промежуток времени он успокоил боль от ранения и восстановил 30% духовной энергии. В этот самый момент таблетки также питали его тело эссенцией плоти и природной энергией, которые проходили по всему телу и медленно регенерировали его раны. Даже несмотря на то, что он не восстановил энергию огня и звезд, он уже был способен продолжить битву. Ли Е закатил глаза и сказал: «Конечно, все так и есть. Это очень высококачественные таблетки. Не сравнивай их с простыми таблетками, которые тебе удалось забрать с трупов охотников. Во время этого похода ты заработал немалое состояние. Не забудь рассчитаться со мной по возвращению в раздробленный город». Нитянь добродушно рассмеялся и сказал: «Нет проблем. Кроме того, я хочу, чтобы создал для меня подходящий духовный инструмент». «Конечно, я сделаю. Создание оружия и инструментов – моя работа». С этими словами Ли Е слегка задрал нос. «Однако, как говорится, друзья друзьями, а деньги всем нужны. Ты должен знать, моя ставка очень высока. Если ты хочешь, чтобы именно я сделал для тебя инструмент, то знай, я не пойду на уступки только из-за твоего особого положения». Нитянь кивнул: «Конечно, это вполне справедливо. Хорошо, тогда я создам для тебя духовный инструмент, он будет идеально соответствовать твоим параметрам». Ли Е потирал подбородок и повторял: «Вот чудной, уже настолько силен, хотя у тебя даже нет подходящего духовного инструмента. Одному Богу известно, насколько ты станешь силен, когда я сделаю для тебя специальный духовный инструмент». В этот момент Сюэ Лонг, который все это время культивировал, внезапно заговорил. «Создать подходящий для него духовный инструмент будет непросто». Он пристально взглянул на Нитиня, словно он мог видеть его насквозь. Ли Е хмыкнул и сказал: «Когда дело доходит до ковки, то я второй кузнец во всем раздробленном городе. Выше меня только мой наставник. Если не смогу я, то никто не сможет, по крайней мере пока не вернется наставник». Сюэ Лонг не обращал внимания на слова Ли Е. Он все еще пристально смотрел на Нитиня, а затем он спокойно сказал: «Неразумно было бы откусывать кусок больше, чем ты можешь проглотить. Культивирование заклинания и энергии несколько стихий – неразумная трата времени. Из-за этого ты будешь переходить на следующую стадию культивирования куда дольше. Надеюсь, ты проживешь достаточно долго, чтобы достичь следующей стадии. Спасибо за ваш совет», – почтительно сказал Нитянь. «Несколько стихий», – глубоко задумался Ли Е. Сюэ Лонг кивнул. Он поднялся на ноги и посмотрел вдаль, сказав: «Пойдем посмотрим, как там поживает Ли Ланфен и Клык». С этими словами Нитянь моментально почувствовал изменения в ауре Сюэ Лонга. Казалось, Сюэ Лонг превратилась в острый меч, вокруг него появилась аура невероятной жестокости. Стоя рядом с ним, Ли Е и Нитянь буквально ощущали покалывание на коже от такой сильной ауры. Будучи воином позднего этапа небесной стадии, Ли Е чувствовал себя очень некомфортно, поэтому он машинально отдалился от Сюэ Лонга. Тем не менее, еще не до конца выздоровевший Нитянь стоял как гора. Он даже попытался исследовать жесточайшую ауру Сюэ Лонга. Он смог увидеть, как из пор Сюэ Лонга буквально пробивается вверх эта аура жестокости, словно иголки ежа. Фью! Цай Юань прыгнул обратно в боевую колесницу. Он молча достал большое количество духовных камней и рассыпал их по дну колесницы, приводя ее в движение. Боевая колесница снова помчалась по бескрайней пустыне. Некоторые из членов кровавых черепов последовали за колесницей, а остальные остались и пошли за Шицином и Люканом. В погоне за лидерами охотников не общались и переговаривались через звуковые камни. Во время движения колесница то и дело натыкалась на трупы. Некоторые из трупов уже давно были поглощены токичной энергией ци. Их плоть уже разложилась и растаяла, остались только кости. Некоторые другие трупы остались нетронутыми, но они были покрыты зеленым или черным дымом. Их лица были темно-зелеными, они, очевидно, умерли от отравления. Увидев многочисленные трупы, Сюэ Лонг спросил у Нитяня: «Это ты убил всех этих воинов?» Нитянь поспешил объяснить: «Да, но они выглядят так, потому что позже они были подвергнуты коррозии токсичной ци неба и земли». Глаза Сюэ Лонга сверкнули, он сказал: «Я не знаю, что именно здесь произошло, но судя по их внешнему виду, я могу сказать одно. Ты наверняка либо практикуешь магию яда, либо у тебя есть что-то другое, нечто куда более таинственное, чем просто яд». Спустя мгновение Нитянь неуверенно кивнул. Сюэ Лонг продолжил: «Теперь я начинаю понимать, почему Ли Ланфен так жаждет захватить тебя живым. Однако ты должен помнить, ни в коем случае не помогай и не слушай Ли Ланфена. Он только принял такой экстремальный метод совершенствования, потому что он имеет особые на то причины. Несмотря на то, что сейчас он очень силен, он на самом деле платит невообразимо огромную цену за свою силу». «Да, я прекрасно это понимаю», — сказал Нитянь. Он давно понял, что Ли Ланфен поглотил слишком много примесей и токсинов, из-за которых ему приходилось постоянно страдать. С помощью небесных наблюдателей Нитянь узнал, что эссенция плоти и крови Ли Ланфена была крайне нестабильной. Из-за этого он мог погибнуть в любой момент. Пэй Цици уже рассказывал ему о заклятом враге Ли Ланфена. Ради его убийства Ли Ланфен готов пойти на многое, даже на такие опасные способы культивирования. За все время колесница не встретила ни одного живого охотника. Руководители остальных организаций охотников успели проинформировать своих воинов о скором прибытии кровавых черепов. Поэтому преследователи Нитяня давно покинули эту область. Они настолько торопились, что они даже не потрудились похоронить своих павших товарищей. После долгого путешествия на полной скорости боевая колесница наконец достигла места, где Клык сражался с Ли Ланфеном. Уже издалека в этом районе виднелось некое сияние. На небе вспыхивали многочисленные огни и лучи от духовных инструментов. Всюду вспыхивала молния и горел огонь. Захватывающая сцена. Ли Ланфен встряхнул магическим колоколом и подверг ближайших воинов тяжелейшему удару мощной звуковой волны. Они еще не закончили. Сюэ Лонг поднял руку в воздух и жестом попросил Цай Юаня остановить колесницу.

где Клык сражался с Лилан Феном. Уже издалека в этом районе виднелось некое сияние. На небе вспыхивали многочисленные огни и лучи от духовных инструментов. Всюду вспыхивала молния и горел огонь. Захватывающая сцена. Ли Лан Фэн встряхнул магическим колоколом и подверг ближайших воинов тяжелейшему удару мощной звуковой волны. Они еще не закончили. Сюй Лонг поднял руку в воздух и жестом попросил Цай Юаня остановить колесницу. После остановки он сузил глаза и пристально взглянул куда-то вдаль. «Это женщина в красно-розовой короткой аджеде. Это что, лидер клыка?» – спросил Сюй Лонг. Ли Я и Цай Юань не могли видеть так далеко, поэтому они не могли даже разглядеть там Сон Ли, и уж тем более они не могли увидеть цвет ее одежды. Тем не менее, Нитянь кивнула и сказал: «Да, это она. Ее зовут Сон Ли». Сюй Лонг покачал головой и сказал: «Сон Ли». Затем на его лице поочередно сменилось несколько эмоций. Спустя несколько мгновений он сказал: «Оставайтесь здесь, я пойду на встречу с Ли Лан Фэну». С этими словами он быстро спрыгнул с колесницы. Спустя несколько секунд его фигура уже удалялась где-то вдали. Вскоре после его ухода другие члены кровавых черепов прибыли и собрались вокруг колесницы, как будто они защищали Цай Юаня. Между тем Нитянь наблюдал за битвой с помощью небесных наблюдателей. Он мог разглядеть трупы 9 членов клыка, которые были разбросаны рядом с Ли Лан Феном. Сон Ли, Хан Му, 4 других эксперта стадии Великого Неба и дюжина членов клыка небесной стадии окружили Ли Лан Фена и пытались атаковать его все вместе. Уже перед совместной атакой Ли Лан Фен был покрыт множеством кровавых ран. Тем не менее, он все еще был силен. Он продолжал безостановочно кашлять и звенеть в свой небольшой колокольчик. Фью. В мгновение ока перед ними появился Сюй Лонг. Завидев его, Сон Ли впала в оцепенение. Она воскликнула: «Ты, глава 308, властелин всех миров, глава 308, это ты». Странный взгляд наполнил глаза Хан Му и двух других воинов Клыка Великого Неба в тот момент, когда они увидели Сюй Лонга. Казалось, они все знали Сюй Лонга. Однако Сюй Лонг не сказал им ни слова. Вместо этого он без предупреждения напал на Ли Лан Фена. Из рукава Сюй Лонга вылетел длинный серебряный меч, словно дракон из глубокой морской пучины. Вместе с ярким мерцающим светом этот клинок также источал сильную ауру. В мгновение ока он полетел к груди Ли Лан Фена. В этот момент Ли Лан Фен уже был полностью покрыт ранами, а завидев Сюй Лонга, его лицо моментально омрачилось. В его груди быстро образовался кластер темно-зеленого света, внутри которого сверкали многочисленные яркие зеленые сгустки, испускающие сильные энергетические колебания. Бум! При контакте с длинным мечом Сюй Лонга скопление зеленого света мгновенно взорвалось. Осколки зеленых вспышек были полны токсичных токсинов, которые заполняли все пространство вокруг области взрыва. Увидев взрыв, все члены клыка вокруг Ли Лан Фена, включая Сон Ли, отскочили назад, в их глазах появилась паника. Фью, фью. Из тела Сюй Лонга вырвалось множество взрывных мечей, которые разрывали ядовитые сгустки в клочья. Ярость появилась на страшном лице Ли Лан Фена. Однако в этот момент он, казалось, сдерживал себя от приступа ярости. Он повернулся к Сон Ли и сказал: «Я запомнил тебя». С этими словами он тут же обернулся и рванул в сторону холмистой местности. В момент прибытия Сюй Лонга он понял: к месту битвы прибыли кровавые черепа. Сразу же после этого он заметил металлическую колесницу вдалеке, вокруг которой собрались остальные воины кровавых черепов. Он понял, что с прибытием кровавых черепов шансов захватить Нитяня живым у него мало, поэтому он принял решение отступить. Сюй Лонг мгновенно бросился в погоню за ним. Все члены клыка, которые уже долгое время сражались с ним, остались стоять на месте, как будто они не понимали внезапного изменения ситуации. Через некоторое время Хан Му повернулся к Сон Ли и сказал, нахмурившись: «Мисс, он нас узнал». Сон Ли кивнула и сказала: «Я никогда не думала, что он будет здесь, в измерении раскола пустоты, а тем более в качестве гостя старейшины кровавых черепов. К счастью для нас, он не стал мстить нам за те старые добрые деньки, а вместо этого он решил атаковать Ли Лан Фена». Хан Му недовольно хмыкнул. «Еще бы, он же знает, кто вы на самом деле. Как он вообще мог осмелиться атаковать вас? Он мог не атаковать не только из-за этого. В конце концов, это измерение раскола пустоты. Вероятно, он не хочет раскрывать свою настоящую личность. Возможно, он даже взял себе другое имя». Спустя какое-то время Сон Ли стиснула зубы и громко сказала: «Сегодня Хуатиню повезло. С прибытием кровавых черепов нам никак не удастся захватить его. «Уходим». Ее привлекательное тело слегка задрожало от злости, когда она произносила эти слова. Хан Му заметил, что она сжала кулаки так сильно, что ее длинные ногти крепко впивались в ладони. Он вздохнул. Трудно поверить, что с этим парнишкой на раннем этапе небесной стадии так трудно справиться. Кроме того, мы так долго бродили по окрестностям раздробленного города, но мы никогда не слышали о нем. Он, вероятно, не местная знаменитость. Лицо Сон Ли вспыхнуло от злости, и она выпалила. Неужели Хуатянь тоже пришел из другого измерения, так же как и мы? Неужели он тоже использовал ненастоящее имя? Такой уникальный воин наверняка должен привлекать много внимания, даже в измерении таинственных облаков, не говоря уже о столь отдаленном уголке, как измерение раскола пустоты. Выслушав ее слова, Хан Му кивнул, а затем он почувствовал момент просветления. Затем он с хитрой ухмылкой сказал: «Хуатянь близок к Пэйцици, а все мы знаем, кем является наставник Пэйцици. Глядя с этой точки зрения, можно предположить, что Хуатянь пришел сюда, чтобы укрыться или испытать себя». Другой член клыка на стадии Великого Неба вскочил и посоветовал: «Давайте сначала выберемся отсюда. Рядом бродит кровавый Чере. Па, нам нельзя здесь оставаться. В конце концов, мы пришли сюда не ради схватки с кровавыми черепами. С Цайланом не так-то просто справиться». Хан Му также посоветовал: «У нас будет много времени, чтобы найти и убить этого ублюдка в будущем, мисс». «Да, я все понимаю», — успокоилась Сон Ли. Бросив взгляд на боевую колесницу, она сказала: «Выдвигаемся». Выслушав эти слова, воины клыка собрались и быстро покинули этот район. Тем временем в боевой колеснице Нитянь, наблюдая за битвой с помощью небесных наблюдателей, уловил все тонкости эмоций Сон Ли, Хан Му и Сюэ Лонга. Из этого он понял: все они знакомы друг другу. Возможно, именно по этой причине Сюэ Лонг не напал на них и других членов клыка, а вместе этого погнался за Лилан Феном. Нитянь также слышал разговор между Сон Ли и Хан Му после ухода Сюэ Лонга. Постепенно лицо Нитяня становилось все мрачнее и мрачнее. «Эта женщина собирается разузнать мое настоящее имя. Если она каким-то образом узнает, что я родом из измерения небесного пламени, а также раскроет мою истинную личность, то тогда...» Он внезапно забеспокоился и пожалел о своих необдуманных действиях, думая, что он не должен был создавать такой большой переполох в измерении раскола пустоты. Его настоящее имя уже стало одним из самых известных имен в других 9 измерениях домена падающих звезд. Фракция Небесный Грот, равно как и другие могущественные фракции воинов Ци, вероятно, уже давно занимались его поисками. Как только бы настоящая личность Нитяня была раскрыта, то сразу же множество воинов остальных фракций пришли бы сюда в поисках Нитяня для фракции Небесный Грот. Ни одна из главенствующих здесь фракций не могла бы сравниться по силе с фракцией Небесный Грот. Поэтому, если бы эта фракция начала бы масштабные поиски Нитяня в измерении раскола пустоты, то ему бы больше не удалось прятаться здесь. Возможно, его бы вынудили уйти. «Мне нужно как можно скорее изучить звездные метки, а я только на половине первой метки», — подумал он про себя. «Я освоил звездный удар и звездный скачок, но мне все еще нужно потратить некоторое время на изучение звездопада». Он нахмурился и почувствовал всю срочность и неотложность вопроса. Он все еще помнил слова Хуэ Му. Он говорил, что как только Нитянь полностью быть изучил 2 метки, то они сразу бы исчезли. В таком случае, даже Небесный Грот не смог бы забрать их силой, поэтому им пришлось бы сотрудничать с ним. Они бы не пожалели средств и ресурсов для привлечения Нитяня на свою сторону. «Вы, ребята, ждите здесь», — сказал Цай Юань. «Я пойду с ними, а потом мы вернемся в раздробленный город». Поняв, что Сюэ Лонг продолжает преследовать Лилан Фэна, Цай Юань спрыгнул с колесницы и поспешил поговорить с некоторыми воином стадии Великого Неба в толпе. «Сюэ Лонг знает Сон Ли», — тихо пробормотал Нитянь. Ли Е на мгновение замер, а затем спросил: «Откуда ты знаешь?» «Неважно», — нахмурился Нитянь. «Я думаю, что их имена наверняка фальшивые. Они, вероятно, из другого измерения домена падающих звезд, и они старые знакомые». Сюэ Лонг согласился стать гостем старейшины кровавых черепов только из-за того, что ему не пришлось бы раскрывать свое настоящее имя. «Это не имеет никакого значения», — равнодушно ответил Ли Е. «Многие воины здесь имеют свои истории за плечами. По разным причинам им приходится скрывать свою личность. Возможно, они вернутся к своим истинным именам только после ухода из измерения раскола пустоты. Что касается Сюэ Лонга, то я думаю, что его настоящее имя было известно кровавым черепам. Нитянь кивнул. «Да, я понимаю». Лия внимательно посмотрел на него и сказал. «Я и не знал, что ты очень силен. Раньше я просто думал, что ты хорошо развит физически, но твое боевое мастерство также впечатляет. Насколько я знаю, ты тоже вполне мог изменить свое имя». Глаза Нитяня мерцали, но он так и не ответил. «Если ты не хочешь раскрывать свою личность, то я предлагаю тебе скрываться», — искренне советовал Лие. Нитянь криво улыбнулся и сказал, «Да, на этот раз я немного перестарался». Лие не сказал больше ни слова. «Так как Гэн Хуа доверил тебя нам, то мы не причиним тебе вреда». «Хорошо, это все, что я хотел сказать. Я вижу, ты и сам все понимаешь. Лучше не привлекай к себе лишнего внимания по возвращению в раздробленный город». Нитянь кивнул. «Конечно, я все прекрасно понимаю». Лие долго размышлял, а затем сказал. «Кстати, извини, что оставил тебя в опасности. Пэйцицы рассказала мне, что Хухань чуть не убила тебя. Я был слишком наивен и позволил ей пойти с тобой». Нитянь улыбнулся. «Не беспокойся, все в порядке». В этот момент Цай Юань обратно вскочил в колесницу и сказал. «Ладно, возвращаемся в раздробленный город». Он повернул металлическую колесницу и резво направил колесницу в сторону раздробленного города. Глава 309. Властелин всех миров. Глава 309. Измерение небесного пламени. На высокой горе. База фракции возвышенных облаков. Ли Цзин, глава культа крови, вновь летела на своем кровавом лотосе. Она уже в третий раз посещала это место. В этот момент все еще стояло раннее утро. Вершину горы покрывали туманные облака. Полусонный Ву Цзи витал где-то в просторах своего разума. Только когда Ли Цзин приземлился перед ним, он медленно открыл глаза. Он взглянул на нее и спросил, «Зачем ты пришла сюда вновь?» Ли Цзин выглядела очень мрачно. «Где Нитянь? Я уже говорил, я ничего не знаю», — равнодушно сказал Ву Цзи. Немного поразмыслив, Ли Цзин глубоко вздохнула и сказала, «Демоническая ци, которая течет из пространственного разлома рядом с сектой ада, становится все гуще и гуще. Скорость ее распространения превышает все наши ожидания. Если так будет продолжаться и дальше, то секта ада будет вынуждена перемещать своих людей уже через 2 года. Меня это не касается», — безразлично ответил Ву Цзи. Брови Ли Цзин нахмурились. «Да, возможно, секта ада и не волнует вас, но а как же насчет измерения небесного огня? Примерно через 10 лет демоническая ци должна была полностью поглотить измерение небесного огня, но это произойдет раньше, примерно через 7-8 лет». Ву Цзи слегка нахмурился, но промолчал. «То же самое касается измерения таинственных небес и измерения тысячи разломов». Ли Цзин выглядела очень обеспокоенной. «А затем людям в этих 2 измерениях также придется покинуть свои дома. Тем не менее, остальные 7 измерений пустят их к себе. В конце концов, в этих измерениях есть могущественные фракции, а они не могут позволить себе опустить планку могущества. Однако этого нельзя сказать о нас с вами. Если наступит день, когда мы покинем это измерение, то я не уверена, захочет кто-либо из этих 7 измерений принять нас. Даже если бы мы и смогли найти где-нибудь убежище, то наверняка энергия ци была бы там очень слабой. Нехорошо жить под чужой крышей. Держу пари, вы также не хотите, чтобы каждый мужчина и женщина в измерении небесного пламени жили так, чтобы им приходилось полагаться на милосердие других, верно?» Ву Цзи разгневался и повысил тон. «Я уже сказал, я не знаю, где Нитянь». Ли Цзин сделала круг глазами и сказала, «Я точно знаю, из-за чего вы беспокоитесь. Я слышала про те 3 звездные метки, которые необходимо изучать в определенном порядке. Хотя этот человек, Нин Ян из фракции Небесный Грот, уже получил 1 часть древнего заклинания, он не может начать изучать ее». Мышцы на лице Ву Цзи совершили несколько резких движений, его взгляд дернулся. Ли Цзин заметила изменения на его лице и быстро продолжила. «Это означает, что как только Нитянь полностью изучит хотя бы 1 метку, Небесный Грот не будет пытаться забрать силой другую метку, поскольку нужно обладать сразу 3, чтобы запечатать порталы в измерении таинственных небес, небесного огня и тысячи разломов, необходимо объединить все 3 метки воедино. Следовательно, как только Нитянь овладеет 1 частью древнего заклинания, он сразу же станет самой важной частью всей этой головоломки. Нитянь может понадобиться любой могущественной секте для разрешения этой проблемы». Ву Цзи все еще молчал. Судя по его взгляду, у него появилась некая идея или гипотеза. Ли Цзин от чистого сердца попросила: «Если вы можете связаться с Нитянем, пожалуйста, скажите ему, чтобы он вернулся в измерение небесного пламени сразу, как только он полностью изучит первую метку. Эти три измерения нуждаются в нем и его силе. Мне кажется, что если Нитянь вернется как можно скорее, то его постигнет великая удача». Ву Цзи наконец заговорил: «Что за великая удача?» «Нус», — серьезным тоном сказала Ли Цзин, — «поскольку Нин Ян не может изучить третий фрагмент без первых двух, то в таком случае, когда небесный грот узнает о полном исчезновении первого знака, то им не останется ничего другого, как отдать третий фрагмент Нитяню. Только объединив все три знака, мы сможем запечатать пространственные разломы. Поскольку с исчезновением в разуме Нитяня первого фрагмента Нин Ян больше не сможет изучать заклинание, то они будут целиком и полностью рассчитывать на Нитяня». Глаза Ву Цзи внезапно засияли. «Я приехал сюда специально, чтобы рассказать вам об этом. Надеюсь, вы сможете связаться с Нитянем и передать ему все, что я рассказала вам». После объяснения истинного намерения визита Ли Цзин ушла. Ву Цзи долго сидел и размышлял, а затем пробормотал: «Я ведь знаю, что именно Хуаму забрал его куда-то. Однако, где же он сейчас?» В другом уголке измерения небесного пламени маленькая женская фигура вылетела на вершину горного пика. Это была Су Линь из фракции «Небесный грот», а гора была там, где недавно жил Нин Ян. «Дядюшка по оружию, вы где?» — тихо сказала Су Линь. Затем она попыталась исследовать окрестности с помощью частички псионной энергии, но она так и не смогла обнаружить ауру Нин Яна. Она нахмурилась, а на ее лице появилась тревога. Внезапно она наткнулась на странную надпись, которая гласила: «Я клянусь не возвращаться в небесный грот до тех пор, пока я не найду Нитяня. Нин Ян». Фью. Небольшая область на вершине горы начала расплываться, и в следующий момент из ниоткуда появился старик. Посмотрев на слова Нин Яна, он с мрачным лицом сказал: «Нин Ян получил мое послание, я не знаю», — почтительно ответила Су Линь. Она прекрасно знала, что этот старец пришел сюда, чтобы забрать метку Нин Яна. Небесный грот прекрасно знал, что все звездные метки должны быть изучены в строго определенной последовательности. Метка Нин Яна была последней. Это означало, что он мог бы изучить ее, но только забрав при этом первые две метки Нитяня. Тем не менее, Нитяня не было уже достаточно долгое время. К настоящему времени он уже мог полностью изучить две метки. Увидев, что демоническая ци был все ближе и ближе к их фракции, небесный грот поднял тревогу в своих рядах. Теперь их сердца горели от беспокойства. Нин Ян, Су Линь и многие другие члены небесного грота не могли найти Нитяня. Теперь небесный грот решился рассмотреть другую перспективу. Они собирались забрать третий фрагмент у Нин Яна и отдать его Нитяню. Сразу после того, как они бы забрали звездную метку Нин Яна, они бы отправили сообщение во все девять измерений домена падающих звезд, предлагая Нитяню сотрудничество и последнюю звездную метку. Они действительно думали, что Нитяня нет уже слишком давно. Они полагали, что если он жив, то он наверняка уже полностью освоил обе звездные метки. Это означало, что если они хотели бы остаться в измерении таинственных небес, то им пришлось бы целиком и полностью положиться на Нитяня. Однако, как только старейшины решили воплотить свои планы в жизнь, Нин Ян неожиданно исчез. Нин Ян с раннего детства был умнее остальных. Возможно, он почувствовал перемены в нашей фракции и ушел. Угрюмая гримаса появилась на лице старца. В таком случае, как такой умный человек не может понять, что все это делается ради нашего общего блага? Он на самом деле скрывается из-за своей звездной метки. Он не хочет отдавать ее. Я так разочарован в нем. Су Линь с горечью улыбнулась и сказала: «Старейшина Хуан, говорю со всем уважением к вам, но если бы вы оказались в шкуре Нин Яна, вместе с этим даром древнего дворца фрагментарных звезд, неужели вы бы так запросто отдали его кому-нибудь другому?» С задумчивым лицом старец молчал около минуты, а затем он вздохнул. Он спросил себя, а готов ли он был отдать этот дар. Прошло несколько дней. Нитянь, Цай Юань и Лие мчались на колеснице прямо через всю бескрайнюю пустыню. Они держали путь в раздробленный город. С появлением кровавых черепов на пустошах вновь воцарил покой. Все организации-охотники в этом регионе бросились в бегство, никто не осмелился остаться. Поэтому многие исследователи из раздробленного города воспользовались этой возможностью и отправились на горный хребет иллюзии пустоты. Во время их похода ни один из них не встретил по дороге охотников. Некоторые из них увидели металлическую боевую колесницу кровавых черепов, покидая или возвращаясь в город. В любом случае, они обычно останавливались, чтобы понаблюдать за боевой колесницей. Многие из них узнали Цай Юаня или Е. Лицо Нитиня казалось им незнакомым, поскольку он был связан с недавним инцидентом, вызвавшим широкое обсуждение. Они вскоре догадались, что это никто иной, как Хуатянь, которого разыскивали все охотники. Все они запомнили облик Нитяня, многие даже восхищались им. Вернувшись в раздробленный город, Нитянь и Лие простились с Цай Юанем. Цай Юань вернулся в штаб-квартиру кровавых черепов, где он собирался обменять все предметы из собранных Нитянем браслетов на духовные камни, а также посчитать общее количество браслетов и засчитать Нитяню кредиты за убийство воинов вражеских фракций. Спустя несколько дней Нитянь полностью восстановил энергию в его духовном море. Однако его вихри энергии пламени, природы и звезд все еще оставались истощенными, поскольку для восстановления этой энергии необходимы были специальные для каждой стихии духовные ресурсы. Сразу по возвращению в свою резиденцию он начал поглощать мясо духовных зверей. Поэтому он уже полностью регенерировал все свои раны. В этот день Лие пришел в комнату Нитяня. «Иди за мной», — сказал Лие. Не дожидаясь ответа Нитяня, он быстро и резво вышел. Вскоре они прибыли в личную кузницу Лие. Внутри комнаты можно было увидеть множество странных материалов. Здесь даже были специальные камни, которые можно было использовать для определения атрибутов духовной энергии человека. Также их можно было использовать для определения силы жизненной ауры воина. Как только Нитянь вошел в комнату, Лие задал ему ряд вопросов и использовал ряд странных приспособлений для точного измерения физических и духовных параметров Нитяня. «Такая чудовищная сила, это невероятно, вот же чудной, у тебя нет врожденной стихии, поэтому из пяти доступных стихий ты выбрал огонь и природу. Кроме того, ты культивируешь звездную энергию, что довольно редко встречается среди воинов Ци. Кроме того, твоя физическая сила сопоставима с некоторыми мутировавшими зверями с хребта иллюзий пустоты. Если рана не смертельна, то способен продержаться с ней довольно долгое время. Хотя я сомневаюсь, сможет ли низкоуровневый духовный инструмент пробить твою кожу. Превосходная регенерация, взрывная физическая сила и заклинание трех стихий в твоем арсенале. Проведя серию тщательных тестов на Нитяне, Лие смог вычислить почти все точные параметры Нитяня. Он не прекращал изумленно вздыхать, не переставая удивляться уникальности Нитяня. Однако у такой подробный тест доставлял Нитяню только дискомфорт. Выражение на его лице то и дело менялось. Однако серия тестов с применением всех этих приспособлений впечатлила Нитяня. В результате тестов Лие не смог узнать только о зеленой ауре в сердце Нитяня и о семи фрагментарных звездах в душе Нитяня. Лие даже сумел определить, что Нитянь использовал звездную энергию. К счастью, это было далеко не редкостью, потому что воины Ци иногда все же практиковали использование звездной энергии, пусть и довольно редко. Когда очередь дошла до странного светящегося приспособления, Лие наконец остановился и сказал: «Прекрасно, на этом твоя часть окончена. Я потрачу некоторое время на создание духовного инструмента по собранным мною данным. Тем не менее, я должен сказать прямо, в твоем случае ситуация отнюдь не так уж легка. Потребуется много специальных ресурсов для создания твоего инструмента. Я свяжусь с Цай Юань как можно скорее и скажу ему, чтобы он не переводил твою добычу в духовные камни, поскольку мне скорее всего придется потратить все добытые тобой ресурсы для создания инструмента». «Нет проблем», — сказал Нитянь, — «четко и ясно, мне это нравится». Громко рассмеялся Лие. «Три месяца. Дай мне 3 месяца, и я представлю тебе необыкновенный духовный инструмент. Я гарантирую, он тебе понравится». Глава 310. Властелин всех миров. Глава 310. Все следующие дни Нитянь занимался только культивированием. С помощью камней и звездной энергии он постепенно создавал новую звездную расу и заполнял ею свой вихрь звездной энергии. Затем он таким же способом восстанавливал энергию пламени и природную энергию. Время пролетело быстро. 15 дней прошли спокойно, без каких-либо событий. За полмесяца он почти до предела расширил озерце звездной росы. 2 остальных вихря также были заполнены до предела. Единственное, он все еще не до конца наполнил свое духовное море, поэтому он все еще не расширил его. Поэтому он вновь подумал про комнаты кровавых черепов. В этот день он вышел из своей комнаты и собирался отправиться в штаб-квартиру кровавых черепов, когда он внезапно почувствовал сильные колебания пространственной энергии, исходящие из каменного павильона Пэйцицы. Что это такое? Он глядел в сторону павильона, на его лице виднелось удивление. Лия также почувствовал аномалию и вышел из своей кузницы. Он был шокирован, а его лице покраснело от алкоголя. Несколько воиновцы, которые работали на Пэйцице и Лие, также вышли из своих комнат, чтобы посмотреть, что происходит. Через некоторое время Лие пришел в восторг, на его лице засияла улыбка. Старшая боевая сестра просто вошла на стадию Великого Неба. Нитянь вежливо кивнул, понимая всю важность этого момента. Он обнаружил, что интенсивные колебания пространственной энергии, возникающие из павильона Пэйцицы, постепенно успокаивались. Несколько помощников Лие и Пэйцицы шептали что-то друг другу, так как они были также счастливы, что Пэйцицы совершила еще один прорыв базы культивирования. Тем не менее, они иногда вопросительно поглядывали на Нитяня. В течение последних нескольких дней, пока Нитянь был полностью поглощен культивированием, слухи о нем довольно быстро распространились внутри раздробленного города. Ши Цин, Лю Кан и другие члены кровавых черепов, которые ушли в погоню за охотниками, также к этому моменту уже вернулись. Им удалось догнать и убить нескольких охотников. Со смертью их лидеров несколько слабых групп охотников полностью распались. Судя по словам воинов кровавых черепов, Нитянь в одиночку убил несколько десятков охотников холмистой местности и пустыни. Будучи только воином раннего этапа небесной стадии, Нитянь убивал охотников среднего этапа небесной стадии, а иногда даже воинов позднего этапа небесной стадии. Слухи сделали имя Хуатяня одним из самых известных имен во всем раздробленном городе. На данный момент уже никто не пытался отрицать выдающиеся способности этого гостя старейшины с самой низкой базой культивирования. Вполне естественно, помощники Пэйцицы и Лие также были наслышаны о нем. Поэтому как только они увидели Нитяня, их изумленные взгляды сразу же остановились на нем. Казалось, что появление здесь Нитяня удивляло их больше, чем прорыв Пэйцицы. В конце концов они и так ожидали прорыва Пэйцицы после столь длительного периода культивирования. Фью! Внезапно Пэйцицы предстала перед взглядами всех этих людей. На гладком лбу Пэйцицы виднелось несколько бусинок пота, ее великолепные глаза сверкали ярким светом. Выйдя в середину двора, она сосредоточила свой взгляд на Нитяне и спросила: «Когда ты вернулся?» С момента начала ее культивирования она стала полностью изолирована от мира, поэтому она не знала ни о возвращении Нитяня, ни о погоне Клыка или Ланфена. «Около 10 дней назад», — улыбаясь, ответил Нитянь. Пэйцицы вежливо кивнула на: «Хорошо, хорошо, что ты остался в живых». Лие поспешно шагнул вперед и сказал: «Старшая боевая сестра, ты, вероятно, многого не знаешь. Мало того, что за ним одновременно гонялись и Клык, и все остальные группы охотников, но он и сам убил несколько десятков преследователей среднего и позднего этапа небесной стадии. Его возвращение в раздробленный город – настоящее чудо. Слухи о нем дошли даже до заброшенных земель и пепельного города. Воины из этих земель очень интересуются им». Эти слова очень удивили Пэйцицы. Она думала, что, как и большинство возвращающихся исследователей, Нитянь встретил несколько групп охотников на обратном пути и, используя обходные пути, вернулся в раздробленный город. Она бы никогда и не подумала, что охотники могут объединиться и отправиться в погоню за Нитянем. Она также прекрасно осознавала всю силу и мощь группировки охотников Клык. Сам факт того, что Нитяню удалось выжить после встречи с Клыком, казался ей чем-то невероятным. Мало того, что за ним гнались все охотники во главе с Клыком, так и Лилан Фэн тоже отправился в погоню за ним. С лихорадочной улыбкой продолжал громко рассказывать Лие. Пэйцицы продолжала увлеченно слушать рассказ Лие. С каждым новым удивительным фактом ее взгляд становился все мрачнее и мрачнее. Как только Лие закончил свой рассказ, она задумалась на пару секунд и сказала Нитяню: «Ты иди за мной». С этими словами она обернулась и вернулась в свой павильон. «Ты такой болтун». Нитянь бросил суровый взгляд на Лие, после чего ему не оставалось ничего, кроме как проследовать за Пэйцицы. Это была пустая, просторная каменная комната, в центре которой был только молитвенный коврик. Как только Нитянь вошел в комнату, она сразу же заговорила спокойным тоном: «Я знаю, ты необычный человек, позади тебя осталась история о твоей предыдущей жизни вне измерения раскола пустоты. Господи Хуа предоставил тебя нам, а я полагаю, он не хочет, чтобы ты привлекал излишнее внимание к себе, поскольку это не принесет тебе никакой пользы». Нитянь с горечью улыбнулся и сказал: Я понимаю. Пейцики пристально взглянула на него. Тогда зачем ты добился такой известности? Я не ожидал, что эта женщина, лидер клыка, так возненавидит меня. Нитянь понял, что у него не было выбора, кроме как в деталях рассказать ей о ситуации с Сонли. Затем он сказал: к тому времени, когда я понял, что зашел слишком далеко, эта женщина точно с ума сошла, она начала всюду преследовать меня. Если бы я не убил тех воинов, то они бы рано или поздно убили меня. Я всего лишь пытался пробиваться назад к раздробленному городу. Я не ожидал, что все перерастет в нечто большее. Пейцици терпеливо ждала, пока он закончит, а затем сказала: «Забудь об этом. С этого момента тебе нужно быть более внимательным и осторожным. Сонли тоже далеко не из простых. Вероятно, она также пришла сюда из другого измерения». Клык довольно быстро набирал мощь и известность, хотя однажды кровавые черепа уже пытались уничтожить эту группу. Клык настораживает не меньше Сонли. Нитянь кивнул. «Да, я тоже так подумал». С тех пор, как он услышал разговор между Сонли и Ханму, а также когда он узнал об их давнем знакомстве с Сюэлонгом, уже тогда клык насторожил его еще сильнее. Слаженность их действий и высокоуровневые духовные инструменты лишь укрепили его подозрения относительно необычного происхождения клыка. «Макс Зю все еще жив, Ли Лан Фэн хочет захватить тебя, а теперь за тобой гонится еще и клык». Пэй краткая Цици задумалась на мгновение и сказала: «Тебе лучше скрываться. Ты не должен возвращаться на горный хребет иллюзий пустоты. Даже в раздробленном городе могут быть члены клыка. Всегда будь начеку». Нитянь был глубоко шокирован таким заявлением. Он сказал: «Что? Члены клыка могут находиться в раздробленном городе? Стражи у городских ворот не проверяют личности входящих и выходящих людей», — объяснила Пейцици. «Каждый, кто может купить себе время пребывания в городе, может свободно входить и выходить. Если Сонли или Ли Лан Фэн захотят войти в город, то им понадобится только маскировка, ничего более. Как вы знаете, битвы и драки в раздробленном городе запрещены. Тот, кто нарушает правила, будет строго наказан. Тем не менее, это не значит, что клык будет действовать по правилам. Учитывая настрой Ли Лан Фэна и взрывной характер этой женщины, они, вероятно, могут игнорировать правила кровавых черепов. Если они действительно захотят убить тебя, то они обязательно убьют, даже несмотря на стражу». После ее слов Нитянь наконец начал осознавать всю серьезность ситуации. Первоначально он думал, что по возвращению в раздробленный город он может забыть об угрозе со стороны Ли Лан Фэна или Сонли. Тем не менее, Пэй Цици объяснила ему, что Ли Лан Фэн и Сонли тоже могут попасть в город и убить его. «Я планирую арендовать комнату культивирования кровавых черепов и провести там некоторое время», — сказал Нитянь. «Это мудрое решение». В этот момент аккуратное лицо Пэй Цици стало слегка теплее. В штаб-квартире кровавых черепов полно сильных воинов. На данный момент это самое безопасное место для тебя. Кстати, поздравляю с новым прорывом в культивировании», — с искренней улыбкой сказал Нитянь. «Конечно, спасибо», — нерешительно ответила Пэй Цици. «Я ухожу в штаб-квартиру кровавых черепов». «Ага, хорошо». С этими словами Нитянь покинул павильон Пэй Цици, уведомил Ли Е о своих намерениях, а затем направился к штаб-квартире кровавых черепов. Глава 311. Властелин всех миров. Глава 311. Где-то на холмистой местности, в пещере на небольшом холме, рядом с небольшим порталом, Сонли и Ханму стояли с мрачными лицами. Спустя несколько мгновений портал засиял ослепительно ярким светом. В середине портала неожиданно появилась фигура человека. «Большой брат, как ты?» Позже, увидев этого человека, Сонли была поражена, а затем ее мрачное лицо мгновенно засияло от теплой улыбки. Человек громко рассмеялся и сказал: «Да, я слышал, что вы столкнулись с какой-то проблемой здесь, в измерении раскола пустоты. Как старший брат, я был просто обязан прийти и лично проверить, как у вас тут дела. Так как я потерпел неудачу у небесных врат, и мне нечего было делать, я подумал, что могу прийти в измерение раскола пустоты и немного отвлечься». Если бы здесь был Нитянь, то он сразу бы узнал этого человека. Он был сильнейшим воином небесной стадии. Его имя – Донг Байджи. Донг Байджи однажды тоже получил звездную метку в древнем дворце фрагментарных звезд, убивая многочисленных воинов небесной стадии. Однако ему не удалось забрать эту звездную метку, поскольку во время боев он получил множественные ранения. Позже, когда с помощью энергетических сфер его атаковал Нитянь, он решил отказаться от метки, дабы просто выжить. Ханму уважительно поклонился стоящему рядом Донг Байджи. «Приветствую, молодой лорд». Увидев Донг Байджи, Сонли, чье настоящее имя было Донг Ли, она была счастлива, на ее лице сияла неподдельная улыбка. Казалось, что будучи братом и сестрой, они были действительно близки друг к другу, как по крови, так и по духу. На лице Донг Ли появилась некоторая печаль. «Кажется, не только ты в последнее время потерпел неудачу. Мы оба не справились с работой, которую дал нам наш клан. Как бы то ни было, неудача есть неудача. Мой поход к небесным вратам по сути был настоящим испытанием для меня». Донг Байджи не потерял боевой дух только из-за одной неудачи. Напротив, он выглядел довольно энергичным. «Без кровавых битв за эту метку я бы не перешел так быстро на стадию Великого Неба. Поздравляю, большой брат. Поздравляю, молодой лорд». Донг Байджи махнул рукой и тихо сказал: «Я слышал, что вы понесли большие потери из-за этого парня раннего этапа небесной стадии. Так не должно быть, не правда? Я знаю, насколько вы сильны. Вы бы вряд ли понесли потери даже при встрече с умелым воином раннего этапа стадии Великого Неба. Потери из-за столь слабого воина просто невозможны, не напоминая о нем». Разочарование можно было увидеть на лице Донг Ли. Он полон неожиданностей. Например, у него был специальный духовный инструмент, который использовался для слежки за нами. Он знал о каждом нашем шаге. «Прости, мы подвели нашу госпожу», — извинялся Хан Му.